Флоренция, наши дни. Семейные тайны — дело увлекательное. Даниэла стояла посередине комнаты, нахмурившись. Это была ее комната, из которой она сбежала, сделав прыжок в свободу. Но теперь она вернулась сюда. Правда, ненадолго. Ей нужно расспросить мать о том, о чем умолчала бабушка. Но Даниэла не знала, как подступиться к матери. Ее безукоризненная, элегантная мать не слишком баловала Даниэлу. Может быть, это было не в ее характере, а может быть, она считала, что воспитание не должно быть излишне мягким. Но раз Даниэла здесь, то должна попытаться узнать бабушкины секреты. «Я сделаю это», — решительно сказала она сама себе. В столовой никого не было, лишь предки взирали со старинных портретов. Даниэла подумала, что мать, скорее всего, в небольшом садике за домом, и не ошиблась. Мать Даниэлы Валентина сидела в кресле и кидала мячик Джейке, золотистому ретриверу. «Привет», — сказала Даниэла как можно беззаботнее и плюхнулась в кресло рядом. «Добрый день». Мать подняла на нее глаза, искусно подведенные черными стрелками, и прищурилась. «Хорошо выглядишь?» «Это при твоем образе жизни». «Ты тоже прекрасно выглядишь», — Даниэла встала и, наклонившись, поцеловала мать. «Ужасно по вам соскучилась». «Если бы это было так, ты бы не удрала от нас». Даниэла скорчила шутливую гримаску. «Ну, надо же девочке когда-то повзрослеть и начинать жить отдельно». «Как Тони?» — спросила она, переводя тему. «Отлично, поехал куда-то с друзьями. Я за него ужасно волнуюсь». «И напрасно. Тони уже взрослый. Все твои дети выросли, мама, а ты не хочешь это понять». «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» — холодно спросила мать. Вот так всегда. Мать умела одним щелчком поставить любого человека на место, включая собственных детей и мужа. «Нет, я просто пришла навестить вас». «Отец в городе, Тони уехал, так что я одна с Джеки». Услышав свое имя, ретривер подбежал к хозяйке и улегся около ног, высунув язык. «Ма, у меня есть один вопрос». Даниэла заерзала. «Слушай, у нашей бабушки в молодости были русские друзья?» Даниэле показалось, что при этих словах лицо матери помрачнело. Или это игра света и тени? «С чего ты это взяла?» «Понимаешь...» — Даниэла откинула прядь волос, упавшую на лоб. «Я недавно пришла к бабушке, она спала, а рядом лежало письмо, и...» «Ты не удержалась и прочитала его. Похвальное поведение», — язвительно заметила мать. «Мамочка, я нечаянно. Я ничего не могла поделать со своим любопытством». «Это не оправдание». «Да, я поступила плохо. Но что сделано, то сделано». «Так вот, в этом письме упоминалась какая-то Даниэла и русский писатель Максим Горький. Я потом полезла в энциклопедию, он, оказывается, в России жутко популярный. Ну, почти как у нас, де анунца». Мать слушала внимательно. «Я потом спросила бабушку о письме, но она наотрез отказалась обсуждать со мной это. Еще сказала, что семейные тайны опасны. И я с тех пор изнываю». Последнее слово Даниэла произнесла, умоляюще глядя на мать. «Бабушка права». «Но что там такое, мам? Это же старина глубокая, прошлый век. Я уже не маленькая». «Ну и не взрослая. Мам, твой шутливый тон здесь неуместен. Я же часть семьи, я имею право знать, что за секреты». «Это все очень запутанно», — тихо проговорила мать. «И это повод держать меня в неведении. Мы пытаемся уберечь тебя». «От чего?» — быстро спросила Даниэла. «От опасности». «Боже мой!» — от нетерпения девушка стукнула ладонью по столику. «Мама!» «Не сейчас, Даниэла, и больше не поднимай эту тему», — отрезала мать. «Ну хорошо», — сердито сощурилась Даниэла, — «тогда я оставлю за собой полную свободу действий». «Что ты еще надумала?» — встрепенулась мать. «Позже узнаете». Надеюсь, ничего, что шло бы вразрез с фамильной честью и уголовным правом. Все будет вполне пристойно. Но раз вы образовали заговор против меня, то... «Вы скоро еще обо мне услышите», — с легким театральным пафосом произнесла Даниэла. «Какая ты еще глупенькая», — улыбнулась мать, — «ну, истинный ребенок».